В то же самое время полуночи, когда два усталых философа вели свою безрадостную беседу, на юте-убийце, щедро посеребренным огромным шаром, по уверениям общества любителей астрономии, Луна после всего того, что случилось, стала ближе на целых 100 тысяч километров. Некий капитан третьего ранга, романтик и пьянчуга, стиснув потными ручищами лапку, наряженный в соблазнительный сарафанчик обезьяны, изливал ей душу. «Вот что», — заклинал он, словно багдадский халиф, неизвестно из каких журналов набравшийся восточной цветастости. «Подобно утренней Венере, как вспышка любви моей ты, возлюбленная моя, и ланиты твои, и перси, все сияет чистотой первозданной, и сахарные зубы твои подобны они кускам чистейшего рафинада, и поступь твоя, о возлюбленная, прикосновение к земле лебединого пуха, и чище хрустального ручья дыхание твое, и голос твой пение птиц небесных, пребывающих в покое и питающихся одной амброзией, источающих одни благовония. Ответь на зов мой, возлюбленная моя, лучистым светом своих глаз опали меня. Одно только слово вымаливаю у тебя, о прелесть прелестей, ясность всех ясностей. Да, ответь мне, первозданная». От корабельного Пигмалиона несло во все стороны спиртом. Тем не менее, в полном рассудке и памяти болван услышал то, что даже его повергло в трепет и благоговейный ужас. Разнаряженная и напомаженная обезьянка вполне осмысленно осклабилась и пролепетала пьяному суженому «Да». «Твари заговорили!» Не скрывая возбуждения, главный камердинер наклонялся над креслом, опрыскивая его величество душистым одеколоном «Трафальгар». «Они положительно разговаривают!» «Ваше предположение?» — раздался сделавшийся несколько скрипучим голос императора. Бледный, как всегда на докладе, психолог обреченно выступил вперед из строя флигель-адъютантов, лакеев и докторов. «Это настоящее чудо!» — подтвердил он. «Не знаю, что и отвечать. Поначалу их нарядили в корсеты и платья, потом прошла череда операций по отрезанию хвостов. Приматки, судя по всему, восприняли это как должное. Перед нами явная игра природы». Один ликующий докторишка из тех сумасшедших, кто всерьез увлекался на линкоре генетикой, не утерпев, выскочил из разношерстного придворного воинства, трясущимися руками протирая пенсне. Взволнованного предстоящими открытия доктора нисколько не обеспокоило нарушение всех и всяческих субординаций. «Наша группа приступила к изучению способностей испытуемых беременеть отличного состава. Хотя не прошло и недели с начала испытаний, но тем не менее утверждаю, что мы на пороге новых потрясений». Не все поддержали подобный оптимизм. «Произойдет катастрофа, настоящее извержение Везувия», заявил в развязавшейся после этого дискуссии почтенный анестезиолог с отвратительного. «Представляю, что за пометы произведут эти самые особи, которыми вы изволите так умиляться. С подобными опытами мы докатимся до попрания глубинных этических законов. Не сомневаюсь, чудовищное смешение генов явит на свет узколобых дегенератов, пациентов папаши Морра, гомункулусов Франкенштейна. Да вы отдаете себе отчет в том, что произойдет? Ваше Величество, соблаговолите издать приказ о проведении немедленных абортов. И умоляю, запретите дальнейшие изыскания, они до добра не доведут». Анестезиолога поддержали коллеги с авианосцев, однако протесты нисколько не смутили пытливого исследователя. «Господа, ваши интриги видны как на ладони», — возбужденно продолжал верещать он. «У вас просто-напросто нет условий для занятий столь интереснейшей проблемой. Все можно исправить. Мы нуждаемся в специалистах. Милости прошу ко мне в группу и хоть завтра приступайте. Лаборатории убийцы к вашим услугам». «Вы плохо закончите, молодой человек», — упрямо пророчил док с отвратительного. «Дело не в ваших хваленых лабораториях, а в непомерном честолюбии, самолюбовании, не знающем границ. Впрочем, ваши подчиненные недалеко от вас в этом ушли». «Хорошо», — хлопнул в ладоши оппонент. Пенсне его задорно сверкало. «Предлагаю провести конференцию». «Конечно же, с соизволения его величества», — поправился он, наконец-таки вспомнив о власти. «Пригласим спецов со всех кораблей. Мы готовы предоставить им полные результаты исследований, включая только что расшифрованные генетические коды наших пациенток». «Безумные!» — продолжал протестовать несгибаемый анестезиолог. «В какие дебри заведет вас жажда познаний? Опомнитесь, я уже вижу полчища марширующих недочеловеков. А в том, что приматки плодовиты, не сомневаюсь». «Тем лучше», — заявил докторишка. «Тем хуже, господа». «Пойдемте на компромисс», — вскричал кто-то из врачей. «Суть в том, чтобы поставить несколько опытов. Разумеется, под строжайшим наблюдением и производить аборты во всех остальных случаях. Возмутительно! Прекрасно! Достойнейшее решение». «Здесь...» Прерывая этот бедлам, в толпу возбужденных врачей, камердинеров, церемониймейстеров и стражников-пехотинцев врезался дежурный адъютант, почти мальчишка, с отсутствующим лицом смерти. Разметав всех, кто попался ему на пути, адъютант ринулся к самому. То, что он с округлившимися от искреннего ужаса глазами прошептал скороговоркой, выбросил единственного адмирала Вселенной из кресла. Последовавший за этим рев был для многих непереносим. Известие ошеломило. Трюмные восстали. Бунт был бессмысленен и беспощаден. Бунтовщиков жгли и расстреливали. Их устанавливали на фальшбортах и мощнейшими бронзбойдами разрывали пополам. Фок и грот мачты густо разукрасились повешенными и походили на новогодние елки. Из каждой зенитки приготовили виселицу, специально повернутые в разные стороны башни приняли на свои стволы не одну партию замученных и растерзанных смутьянов. Навахи морпехов не знали покоя, отрубленные головы вытряхивали в океан целыми мешками. Мерно покачиваясь, еще какое-то время головы продолжали плыть следом за армадой, вызывая восхищение барракуд и акул. На убийце расправы приняли поистине титанический размах. Правда, сам не снизошел до банального топора. Однако, поразмыслив, он все-таки решил перенять стрелецкий опыт Петра, и свита толпой была отправлена на спардек для доказания преданности. Следом доставили плахи и тяжелые палаши. Палач Летеха, которому император предоставил полную свободу действий, упал от истощения сил, несмотря на то, что в последнее время питался исключительно кровью и мясом жертв. Попавших ему в руки приговоренных он разделывал в течение нескольких секунд, отработанными приемами, отделяя мясо от костей, а затем удивительно быстро перегрызая несчастным позвоночник. Что касается других кораблей, там в ход шли ножницы, клещи, гвозди, иголки, клизмы и колючая проволока. Срочно кустарными способами изготавливались испанские сапоги и железные маски, колья и воронки для залития в горло расплавленного свинца. Рационализаторы завалили императорский мостик проектами новых пыточных инструментов. И не мудрено. Уклоняющиеся от подобных развлечений признавались предателями и расстреливались на месте. Так что каждый был вынужден доказывать свою лояльность как минимум саперными лопатками и штыками. На всем этом фоне новый командир отвратительного прослыл настоящим гуманистом. Одной веревкой он просто-напросто связывал руки сразу десятку инсургентов и милосердно сбрасывал их гроздьями с правого и левого бортов. Благодаря лихорадочной деятельности первого флаг-капитана власти не сомневались, столь блестящую организацию заговора нельзя было осуществить без пособников, сумевших наладить связь со всеми коробками, ибо пожар вспыхнул одновременно. Нити сыска потянулись к офицерским каютам, следственный комитет завалили доносами, так как рука бойцов колоть устала, на палубах убийцы и чудо установили электрические гильотины. В Сансоны приглашались все желающие, впрочем, в них недостатка не было. Карцеры забились подозреваемыми. Нож повсеместной расправы подкрадывался уже к капитанам первого ранга. Поговаривали, опричнина этим не ограничится, и за борт полетят более высокие головы. Первыми поволокли к самому перепуганного раввина и еще десяток выявленных сынов Израилевых, по пути расшибая им в кровь носы. Распухнувшие от побоев, не могущее слово сказать от ужаса, крошечная еврейская община предстала перед Верховной Тройкой. заседал в которой и посеревший от переживаемых кошмаров психолог. Никто не сомневался в ее виновности, как и в том, что Пархатым, наконец-то, впервые во всей мировой истории наступил полный, окончательный и бесповоротный кирдык. Однако в тот момент явилось спасение в лице главного инквизитора. Флаг-капитан ворвался на мостик с сенсационной новостью. Только что выбили показания двух штурманов с Юда. Оба заговорщика, перед тем, как лишиться языков и пальцев на руках и ногах, раскрыли истинных вдохновителей и подписали признание. О жидомасонах тотчас забыли. Какой-то доброход из свиты шепотом посоветовал им убираться поскорее с глаз долой. Беспрестанно благодаря небеса французы выпали из поля зрения всех учрежденных комиссий и комиссариатов. И вовремя. Когда оказалось, что штурмана оговорили товарищи, что было неудивительно, кто-то вновь спохватился о семени Авраамовом, но во всеобщей поднявшейся суматохе, не найдя сбежавших, махнули на них рукой. Все те окаянные дни на Юде под ногами карателей болтался всем известный юродивый, давным-давно сошедший с катушек капитан-лейтенант. В самом начале юродства, как только блаженного заперли в судовом лазарете, Каплейт загадочно предрек скорейшее падение важной белой птицы. Над пророчеством посмеялись, но на следующий же день на головы вахте рухнул с фок-марса главный корабельный интендант в парадном мундире при всех орденах и планках. Юродивый не унялся. Выпуская пену и колотясь обо все углы, пробормотал он о остальных щелкающих ходулях, которые отомстят мучителю. И тотчас фельдшер, попытавшийся было подстричь безумца, поранился ножницами. За день до самого значительного на Армаде события дурак метался по своей тесной, обитой мягкими матами тюрьме. На вопросы уже весьма заинтересованного караула он отвечал с неподражаемым блеяньем: «Чую, принесете мне травки с комочкой землицы». «Какая травка? Какая землица?» – недоумевали охранники. Он же продолжал скакать, упрямо предрекая: «Не иначе, как завтра будет мне свежая травка». Не успели понять, что к чему, на пути оказался остров. Когда молва о подобных вещах разнеслась по Армаде, дурачка на всякий случай выпустили. С тех пор, подобрав у баталеров для себя подходящие вериги, юродивый бродил по авианосцу. В последнее время к речитативу безумного мостик прислушивался особенно внимательно. Тем более сбылась очередная шарада о черном дьяволе с огненным языком, поселившемся в трюме. Скользь, упомянув и о зеленой змее, таящейся среди книг, и добавив, что вскоре вырастут и его кольца, капитан-лейтенант продолжал куролесить, волоча за собой цепи. Ко всему прочему, он постоянно цитировал следующие стишки: «Раз, два, бежит коза, спешит на пожар, в огонь да в жар, кто не успел, тот не съел, а кто балбес, тот и съест». Бесконечно повторяющийся куплет у многих вызывал настоящую творческую лихорадку. Одни утверждали это определенные мантры, другие искали в словах «коза» и «балбес» мистический смысл. Третьи были уверены: дурачок стремится к детской простоте только и всего, ибо лишь дети могут лицезреть этот проклятый мир совершенно незамутненно. Один штурман клялся: единственным и самым верным путем к разгадке заклинания является его следующее прочтение: «Цес и тот сиблаб отк а, лес ен и тот, лепсу ен отк, раш в ад ного в, рожоб антишепс, азок тижеп, авдр зар». Доказательствам штурмана не придавали значения, но спорщики сходились в одном. Стишок твердился далеко неспроста. Что греха таить, в последнее время все ожидали новых пророчеств с тяжелым чувством. Поэтому, когда после разгрома восставших капитан-лейтенант в очередной раз принялся пускать пену, сослуживцы немедленно вызвали с убийцы оперативного дежурного. К требованию дурачка немедля отнести его в золотую палату к петушку в серебряном платье отнеслись самым серьезным образом. Под белые ручки безумного тотчас посадили на адмиральский катер и отправили к парадному трапу линкора.